Глава 16. Большая земля. Все разрешилось довольно просто. Маленький человек с большими возможностями пришел в нашу реальность и арестовал насмешника. Никогда бы не подумал, что Хинсай может быть пограничником Корпуса контроля миров. Впрочем, он первый пограничник, которого мне довелось встретить. Надеюсь, что не последний. Легкий осадок все-таки остался. Что, если на самом деле Хинсая не было? И все произошедшее просто наведенная насмешником иллюзия. Подобный вариант тоже не стоит отбрасывать. Пережитое не особо сказалось на моем самочувствии. Особых потрясений, нервных срывов и прочей ерунды я не боюсь. Уже ничто не удивляет. Но вот Филиппычу, похоже, досталось. Из транса он так и не вышел. Смотрит вперед, ничего не замечая. Хотя нет. Способ снятия напряжения у него имеется. Он ест. Разложив съедобное содержимое рюкзаков на столе, Филиппыч принялся есть. Заметив мой заинтересованный взгляд, он жестом показал: «Присоединяйся». Я сел за стол, налил полную кружку чая из термоса, наложил в алюминиевую тарелку жареного мяса и приступил к трапезе. В маленькую каюту, согнувшись, вошел Артем. Потолки внутри катера оставляют желать лучшего. И с его ростом можно легко набить шишку. «Жрете, суки!» — пробормотал Артем. «Ну, жрите, жрите!» «Присоединяйся!» — буркнул Филиппыч. «Нет!» Артем взял мою кружку чая, сделал несколько глотков, поставил обратно. «Не хочется!» Пойду лучше батарейки сниму. И переходники тоже. Есть у меня одна идейка. А закинув в рот кусок жареного мяса, Артем удалился. За 10 минут стол опустел, и большую часть усилий к этому приложил Филиппыч. С аппетитом у него все в порядке. А вот припасы нам в скором времени предстоит пополнить. «Там где-то удочка была», — пробормотал Филиппыч, разговаривая сам с собой. «Порыбачить?» Он посмотрел на меня. Кивнул. «Да, пойду порыбачу». Прибрав со стола, я переместился в машинное отделение, где Артем вовсю занялся демонтажом оборудования. «Помочь?» — спросил я, наблюдая, как он ловко орудует трещоткой. «Нет», — ответил Тема. «Одного преобразователя нам будет достаточно». Я прикинул вес преобразователя, в который помещается высокоэнергетическая батарейка. 20 кг, не меньше. И зачем он понадобился Артему? «Что за идея?» — поинтересовался я, перебирая в голове все возможные варианты. «На большой земле куча бесхозного транспорта», — заговорил Артем, продолжая демонтаж. «Большая часть в негодном состоянии. Но если полазить в складах, то можно найти достойные экземпляры. Волки, тигры, рыси и прочая техника. Если повезет, то даже целехонький фалькатус откопаем. Немного попотеть, и можно реанимировать. Эта штука...» — он сдернул преобразователь с креплений. — «Должна подойти. В крайнем случае доработаем напильником, как в анекдоте». Артем извлек батарею из преобразователя и протянул мне. Затем вынул вторую. «Техника, конечно, хорошо», — пробормотал я, разглядывая теплые цилиндры, содержащие в себе колоссальный запас энергии. «Но не проще вернуться в корпус и попросить что-нибудь посерьезнее?» «Нет», — отрезал Артем. «Не проще. Сам подумай». «А чего думать?» — я нахмурился. «Странника ты угрохал. Правда, дух тоже загнулся. Но работа же сделана. Найдешь Громова, расскажешь ему что да как, получишь новую снарягу». «Нет», — перебил меня Артем, заворачивая преобразователь в тряпку. «Даже не обсуждается. Тем более не факт, что перемещатель доставит нас куда нужно. Ты знаешь, как он работает?» Я покачал головой. «Вот и я не знаю. И не знаю, где сейчас находится Громов». «Тогда можно подумать о Шухове и переместиться к нему», — предложил я. «Что еще нафантазируешь?» — спросил Артем. Я пожал плечами. «Без духа мы как без рук». «Как без рук, говоришь?» Артем положил преобразователь на пол и взял меня за плечо. «Главное, Егор, не дух, не технологии. Понимаешь?» «Нет», — соврал я. Артем постучал кулаком по груди в районе сердца. «Помнишь 7 лет назад?» — спросил Артем. Я кивнул. «Тогда у нас не было квазиживого духа, не было исполнителей желаний и прочей ерунды. Были руки, ноги, навыки, обычное оружие и непреодолимая воля к победе». «Хорошо сказал». Я показал большой палец. «Будем работать старыми методами. С автоматами на странников. Офигенно!» «Весело тебе?» Артем резанул меня злобным взглядом. Выудив из кармана шарик-перемещатель, протянул мне. «На, делай по-своему. Есть варианты?» «Нет, Тема». Я нахмурился. «Как скажешь, так и будет». Пока Артем обдумывал услышанное, я стремительно покинул машинное отделение. Рыбалка у Филиппыча не задалась. То ли наживка была не та, то ли удочка плохая, а может, времени не хватило. За 15 минут много не наловишь. Но Филиппыч вернулся в норму и даже начал шутить. Думаю, что тут важен не улов, а сам процесс. Смотришь на поплавок и успокаиваешься. Собрав рюкзаки и повесив их на спину, мы присели на дорожку. Мне, как самому молодому, достался самый увесистый рюкзак. «Мне все кажется», — заговорил Филиппыч. «Кажется, что насмешник все еще тут и создает иллюзии. А вам, ребята?» «Нет», — твердо ответил Артем. «Нейтрализован он». «Может быть, уже попробуем?» — спросил я, рассматривая шарик в руке Артема. «Что ж, давайте попробуем». Артем решительно поднялся. Перемещение прошло без неприятных ощущений. Мы вышли на палубу катера, взялись за руки. Артем бросил шарик на пол, и стало темно. «Мы где?» — спросил я, пытаясь привыкнуть к темноте. Рука Филиппыча крепко сжимает запястье. Я держу Артема за левую руку. Ситуация идиотская. «Ты о чем подумал?» — спросил Филиппыч. «О чем надо, о том и подумал». Артем вырвал запястье из моей руки. «Мы в Челябинске. Попали куда нужно». Надеюсь, Артем не врет. Проверив ногами покрытие, я понял, что стою на бетоне. Темно как в неосвещаемом помещении. Хотя аналогия напрашивается совершенно другая. Филиппыч включил фонарик, и стало светло. Луч выхватил бетонные стены туннеля и массивные ворота впереди. Ровный бетонный пол, покрытый слоем пыли. «Бункер?» — поинтересовался Филиппыч. «Он самый», — ответил Артем. Мы включили фонари, стало значительно светлее. «Не совсем бункер», — заговорил Артем. «Подземный склад. Если повезет, добудем все самое необходимое». «Неразграбленный склад?» Я посмотрел на Артема. «Миф!» «Миф не миф!» Забормотал Филиппыч, разглядывая массивную дверь. «Как мы внутрь проникнем? Взрывчатки нет». «Мы уже внутри», — сказал Артем. «За этой дверью выход. Склад стыкуется с веткой метро». «В Челябинске нет метро», — возразил Филиппыч. «Оно есть. Но не было достроено», — пояснил Артем. «Но проблема не в этом. Чтобы выйти на поверхность, нам придется взорвать эту дверь». «Что сказать, Артемка?» Филиппыч развернулся и, покряхтывая, пошел по тоннелю. «Планета такая огромная, а ты засунул нас под землю и практически замуровал. Дурак! Ей-богу, дурак!» Артем не стал спорить с Филиппычем и молча пошел следом. Я закрепил рюкзак поудобнее, взял в руки автомат и включил прикрепленный к нему тактический фонарик. Пучок белого света озарил стены туннеля. В высоту он около 5 метров. Ширина в пределах 6. Две легковые машины разъедутся с легкостью. Ворота, ведущие в недостроенное метро Челябинска, в ширину 4 метра. Высотой не больше 3. Вполне достаточно. Я догнал Артема и Филиппыча у самого склада. Склад оказался просто огромным. 300 метров в длину и шириной около 100. Высокий потолок подпирают массивные колонны. Старые и обшарпанные. Стены и перекрытия тоже не в лучшем состоянии. Туннель явно моложе склада лет на 30-40. Сам склад строился очень давно. Смею предположить, что еще в 30-х годах прошлого столетия. Или в 50-х. В 40-х точно не могли. Не до того тогда было. А вот тоннель проложили в годы Холодной войны. Или намного позже. Только 1/4 склада заполнена, а остальное пространство пустует. Привычных контейнеров нет. Все хранится в деревянных ящиках, поставленных друг на друга. 3 поникших погрузчика стоят у стены и медленно ржавеют. Чуть дальше, накрытые большими тентами, стоят армейские машины. Уралы, КамАЗы, Волки, Тигры, 3 танка, 3 БМП и 2 БТР. Возле машин лежит стопка неиспользованных тентов. Склад явно должен был пополниться, но, похоже, не сложилось. «Былое величие несуществующей страны!» — пророкотал Филиппыч. Голос эхом разлетелся по огромному помещению. «Сейчас все страны несуществующие», — вставил Артем. «Но спасибо им сказать стоит. Добра оставили немало». Я скинул рюкзак и прислонил к одной из колонн. Поработав руками, размялся. Уже столько времени не тренировался. Нужно будет поработать над собой в свободное время. Если такое появится. «Артем, ты откуда про этот склад знаешь?» Спросил Филиппыч. «Я много чего знаю», — уклончиво ответил Артем. «Что в ящиках?» — спросил я Артема. «Все, что может пригодиться. Сейчас скроем ящики и будем думать, что дальше делать». Артем и Филиппыч занялись осмотром машин. Как только первый тент слетел на бетон, в воздух взметнулась туча пыли. Синхронный кашель известил, что им приходится несладко. Чтобы добраться до «Тигра» или «Волка», им придется сдвинуть 1 БТР, перегородивший броневикам выезд. Каким образом они собираются это сделать, мне непонятно. Моя задача — найти канистры с авиационным керосином и запитать им генератор. Появится электричество, будем думать, что делать дальше. Несмотря на то, что склад находится под землей, с влажностью здесь все в порядке. Вода с потолка не капает. Дышится легко, но воздух немного затхлый. Чувствуется, что система вентиляции с поверхностью имеется. На одном из ящиков отыскался гвоздодер. Заметно покрытый ржавчиной, но крепкий. Добравшись до первого ящика, сорвал жестяную ленту, опутывающую его, и принялся вскрывать боковую стенку. Гвозди ни в какую не захотели вылазить из рассохшейся древесины. Около 10 минут прошло, прежде чем деревянная стенка отвалилась. Я ожидал чего угодно. Оружие, патроны, снаряжение, запчасти, одежда и прочее. Но ящик оказался доверху набит армейскими блестящими кружками-термосами. Схватив одну, повертел в руке и положил обратно. Аккуратно прислонив стенку обратно, переместился к ящикам побольше. Примерно на 10-м ящике навыки вскрывания достигли идеала. 3 минуты, и одна из стенок падает на бетон. Я нашел много полезных вещей. Тарелки, столовые приборы, одежду, веревки, кучу парашютов и другой малопригодный в данный момент хлам. С опаской взглянув наверх, туда, где стоящие друг на друге ящики упираются в потолок, я все-таки решился и полез. Моргая налобным фонарем, пришел Артем. «Ты давай поосторожнее», — глухо сказал он. «Не свали ящики. Придавят, как таракана тапком». «Стараюсь», — ответил я, карабкаясь по 2-метровым квадратным кубам наверх. «Столько места свободного, но составили в одну кучу. Хорошо, что пирамиду не состроили. Претензии не ко мне, небрежно сказал Артем. Скажи спасибо, что хоть так составили. Лучше, чем ничего. Я помогать тебе пришел, так что работай быстрее, заряд фонарей не вечный. Оказавшись на самом верху, я прикоснулся к холодному перекрытию. Высота 9 метров. Если свалюсь, костей не соберу. Буду осторожничать. Постепенно работа пошла слаженнее. Мы нашли несколько тонн авиационного керосина и здоровенный генератор. Появилась новая проблема – отсутствие аккумуляторов, способных запитать стартер ДВС. Проблему решил Филиппыч. Двигатель генератора запустили при помощи кривого. Мотор тужился, чихал и вздрагивал, но в итоге завелся. «Нехорошо стучит», – недовольно сказал Филиппыч. «Масло проверили, прежде чем запускать?» Ощущение, что на сухую работает. Артем посветил на панель приборов двигателя. Стрелка датчика давления замерла на отметке 6. При работе мотор сильно вибрирует, а звук издает такой, что кажется, скоро взорвется. Я осторожно отступил назад в целях безопасности. «Филиппыч, не нуди!» – проорал Артем. «Мотор советский, всеядный! Нужно поднастроить, и все будет нормально. Займись этим!» Филиппыч, недовольно выругавшись, подошел к работающему двигателю. «Как же все-таки хорошо, что я не особо разбираюсь в технике. Копаться в старом движке – занятие не из приятных». Артем махнул рукой и показал в сторону ящиков. «Особое приглашение выписать!» – заорал он. «Нам нужно освещение! Ищи прожекторы!» Повесив голову, я направился вскрывать ящики. Спустя 12 часов склад преобразился до неузнаваемости. Доведенный до ума Филиппычем генератор перекочевал в угол. Поверху ящиков появились развешанные лампы и прожекторы, и надобность в фонарях отпала сама собой. Трехмостовый внедорожник «Волк» переместился на открытое пространство, и начались работы по его модернизации. Тяжелый БТР мы оттащили при помощи электролебедки. Ей же утащили волка. «Мне нужны инструменты», — объявил Филиппыч. Артем вручил мне гвоздодер и, позвав Филиппыча, удалился. С инструментами на складе все в порядке. Несколько ящиков, забиты ими под завязку. Любой автосервис бы позавидовал. Сварочные, болгарки и прочий электроинструмент также присутствует. Единственное, чего мы пока не нашли – оружие, патроны и взрывчатку. Именно их я ищу. Филиппыч справился с заданием и реанимировал законсервированный внедорожник «Волк». Я отыскал оружие и взрывчатку, а Артем придумал способ безопасного открытия ворот. Сил не осталось, и было принято решение лечь спать. Из ящиков и тряпок соорудили кровати. Генератор заглушили, и наступила тишина. Филиппыч уснул практически мгновенно и начал громко храпеть. Артем с десяток минут молчал, а потом принялся материться. В итоге он перетащил кровать 50 метров дальше за ящики. Я протерпел на 5 минут дольше и поступил аналогично. «Аж стены вибрируют», — сказал Артем. «Ха-ха», — я рассмеялся. «Скоро старый проснется, включит фонари и, не обнаружив нас, сильно испугается. Боязнь подземелья и все такое». «Не испугается», — отозвался Артем. «Подземелье подземелью рознь. В клевере было жутко. Сама атмосфера угнетала. А тут даже дышится легче. Тем более я проснусь самым первым. Не шибко устал. Хочу поскорее выбраться на поверхность». «А каким способом ты хочешь подорвать ворота?» — поинтересовался я. К воротам я ходил несколько часов назад и тщательно исследовал их. Мощные шарниры приварены к стальным закладным. Запорный механизм снаружи и плюс за воротами бетонная стена. Если попробовать взорвать их, то слишком высок риск обрушения тоннеля. А это однозначно смерть. «Установим заряды на шарнирах. Будем взрывать по нескольку раз, но малыми зарядами. Сварка не выдержит, и ворота рухнут. Стену взорвать проще, — объяснил Артем. Ворота внутренне упадут, — предположил я. Завалятся на стену и закупорят к ней доступ. Между стеной и воротами большое расстояние, — нервно сказал Артем. Догадаться не судьба? Не подумал. Виновато ответил я. Ладно, я спать. Устал ползать по ящикам. Артем не ответил. Я перевернулся на левый бок, расслабился и медленно провалился в сон. Утро началось в 3 часа ночи, если сверяться с часами Филиппыча. Артем что-то твердил про часовые пояса и разницу во времени, но я не стал вникать в подробности. Выспался, а это самое главное. Позавтракав, мы снова принялись за работу. Филиппыч продолжил работу над внедорожником. Второй «Волк» он частично разобрал и перетащил запчасти в грузовой модуль реанимированного. Я решил помочь Артему взорвать ворота. Заряды устанавливали небольшие, но грохотало, будь здоров. Самые слабые шарниры сдались на 3-м подрыве. Самый упертый пришлось взрывать 8 раз. Когда все крепления перестали работать, ворота продолжили стоять, как ни в чем не бывало. Дополнительные заряды, и они благополучно рухнули. 10 минут ждали, пока сядет пыль. «Проедет!» Я первым вошел в проем и, освещая туннель фонарем, уставился на последнюю преграду. Большая стена, сложенная из шлакоблока. Разобраться с ней не будет проблемой. Артем проверил высоту упавших ворот, на которые придется запрыгнуть внедорожнику. 40 сантиметров, не больше», — сказал он. «Переедет как миленький. Сложнее будет выбраться из недостроенного метро. Там возможны обрушения». «Разберемся», — заключил я и пошел за взрывчаткой. Стена разлетелась в мелкое крошево. Проход получился не слишком большой, но достаточного размера для проезда внедорожника. Как только пыль осела, мы увидели мощную трещину, идущую по верхней части тоннеля. Все-таки взрывы не прошли даром. «Не рухнет?» — с опаской спросил я. «Нет», — уверенно ответил Артем, пробираясь через завал шлакоблока на ту сторону. Я полез следом. «Стой!» Артем вскинул ладонь и потушил фонарь. Я выключил свой. «Вижу свет», — шепотом продолжил он. «Костер в 200 метрах. Мы здесь не одни. Возвращаемся за оружием». Ветка метро, к которой под прямым углом примыкает тоннель, не намного больше размером, чуть выше и шире. Стены более вертикальные и только наверху переходят в полукруг. Артем сделал шаг назад, и в этот момент в его ногу вонзилась стрела. Я ломанулся навстречу, но споткнулся и упал. Пока вставал, Тёма схватил меня за шкирку и буквально поволок вглубь тоннеля. Я поймал опору и, включив фонарь, устремился за ним. Только влетев в помещение склада, мы сбросили скорость. «Одичавшие!» — запыхавшись, спросил я, разглядывая торчащую из бедра Артёма стрелу. «Вот уроды!» «Они самые!» — хриплым голосом ответил Артем. Схватив стрелу, он потянул ее на себя, но скривился и отпустил. «Сука! Уроды! Как больно!» «Идем!» — я подставил плечо. «Сейчас возьму автомат и устроим последний аккорд!» Пока шли до облюбованного уголка склада, я постоянно оглядывался назад, опасаясь выстрела в спину. Одичавшие люди часто селятся под землей и любят стрелять в спину. Увидев стрелу в бедре Артема, Филиппыч сильно удивился. «Как?» — спросил он. «Так!» — огрызнулся Артем. «Одичавших не встречал! Суки!» Я проверил автомат, сунул в разгрузку 3 запасных магазина, быстро нацепил ее. «Какие одичавшие?» — нахмурился Филиппыч. 7 лет и успели одичать!» «А ты не знал! Нехер на острове торчать было!» — запричитал Артем. «Тупеть гораздо легче, чем умнеть!» Я подошел к Филиппычу. «Там ящики есть с медикаментами, зеленка и прочее. не помешает прижечь. «Не учи ученого!» — буркнул Филиппыч и подошел к сидящему на канистре Артему. «Все необходимое у меня в рюкзаке имеется!» Филиппыч без предупреждения схватился за торчащую из бедра Артема стрелу. Она вошла глубоко, но насквозь не пробила. Покачав головой, Филиппыч резко вогнал ее дальше. И она вылезла с обратной стороны, пробив бедро насквозь и прорезав штаны. Артем закатил глаза, но не закричал. «Вот и все!» — спокойно сказал Филиппыч. «Стрелы только так вытаскивать. Обратно она не пойдет. Наконечник не даст. Сейчас перекушу и извлеку». «Егор!» — к Артему вернулся дар речи. «Иди уже! Если почувствуешь, что не справляешься, возвращайся!» Я кивнул и побежал к туннелю. По мере приближения включил фонарь на автомате и, снизив скорость, стал двигаться от колонны к колонне. Сейчас главное не торопиться. Одичалые люди по большей части подростки. От 10 до 20 лет. Есть и младше. Но это уже дети одичавших. Вторая волна. Те, кто нормальной жизни не видели. Воевать с одичавшими не особо сложно. Они полагаются на фактор внезапности. И, не добившись положительного результата, обычно отступают. Я прошел упавшие ворота и снова оказался у разрушенной стены. Исследовав фонарем проход, осторожно выглянул в туннель метро. Где-то далеко справа горит костер. Фонаря не хватает, чтобы осветить настолько далеко. Слева пусто. Значит, решили дать дёру. Значит, придется догонять. Челябинское метро строилось очень странно. Тоннель готов, но рельсы так и не проложили. Для одичавших удобство. Стаскали с поверхности мебель и живут припеваючи. Осмотрев костер и все, что лежит вокруг, я понял, что стоянка временная. В какую сторону они побежали, мне неизвестно. Можно преследовать несколько часов, но так и не догнать. А можно попробовать подождать. Мозгов у них совсем немного. Убедятся, что погони нет, и пойдут обратно. Одна проблема. Одичавшие отлично видят в темноте. И на поверхность выбираются ночью. А вот я в темноте вижу не очень. Выключив фонарь, я сел на обшарпанный и сильно порванный диван и превратился в статую. С полчаса посижу, и если не вернуться, пойду обратно. Пока и подумать можно. Интересно. Почему одичавшие селятся именно в темноте? С чем подобное связано? Одна догадка у меня имеется. Когда наступил апокалипсис, и улицы городов заполонили толпы зараженных, а потом мутантов, многие все же сумели выжить. Забились в норы и не вылазили из них, пока все не кончилось. Многие погибли от голода, болезней, холода и мутантов. Те, кто выжил, приспособились. Я говорю о детях и подростках. Взрослые подобного не допускали. Взрослые боролись и выживали. Не все, но все же. А вот детям, оставшимся одним, не повезло. Они стали одичавшими. Кто знает, возможно, и меня ждала подобная судьба, если бы не Алексей Смирнов. 30 минут ожидания пролетели быстро. Еле живой огонек костра окончательно сник. И остались только красные угли. Далеко впереди я услышал бормотание и шуршание щебенки. Все же решили вернуться. А я уже уходить собирался. Зря вы так, ребята. Ох, зря. Определить расстояние на звук — задача сложная. Высоки погрешности. Я включил фонарь, когда между мной и одичавшими была примерно сотня метров. Немного не угадал. Расстояние даже меньше. Метров 60-70. Луч света выхватил из темноты четверых. Первый очень высокий. Метра 2, не меньше. А остальные, наоборот, мелкие. Как только увидели свет, кинулись в рассыпную. Я открыл рот и нажал на спуск. Короткая очередь, и длинный рухнул, как подкошенный. Следующей очередью достал еще двоих. Остался последний. Еще очередь, и все кончено. Никто не выжил. Подавив желание осмотреть убитых, я направился на склад. Еще прошлый раз жизнь научила меня не смотреть на убитых одичавших. Давно это было. В московском метро. Тогда я убил 7, и 2 из них были женского пола. Нет, щадить их нельзя. В случае, если оступишься, сожрут и глазом не моргнут. Костры разводить умеют. Качественная прожарка гарантирована. Поэтому закон прост. Или ты, или тебя. Вернувшись на склад, я увидел, что нога Артема уже заштопана. Филиппыч вернулся к работе и продолжает доводить до ума внедорожник. «Убил?» — беззлобно спросил Артем. Я кивнул. «Сколько?» Я показал 4 пальца. «Остальных?» «Других не было», — безразлично ответил я. «Хорошо». Артем поднялся с ящика и, прихрамывая, направился к Филиппычу. «Старый, долго еще?» «Часика 2», — пробасил Филиппыч, не вылезая из-под капота. «Последние штрихи и в путь. Вы пока займитесь погрузкой всего необходимого». Артем ехидно посмотрел на меня. «Кажется, я уже знаю, что услышу». «Егор, у меня нога. Придется тебе». Я пожал плечами. «Если нужно, сделаю. Мне не привыкать». Не помню, когда последний раз ездил на внедорожнике «Волк». 6 лет назад. Не меньше. Та машина была с 2 мостами и с сильно уставшим двигателем. В итоге она сломалась и сейчас гниет где-то в Свердловской области. Этот «Волк» выглядит достойно. Удлиненная 6-колесная версия. Полный привод, блокировка дифференциала, изменяемый клиренс, на крыше управляемый боевой модуль, оснащенный пулеметом «Корт». Для удобства модуль оснащен телекамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Управляется он из кабины. В случае отказа электроники возможно ручное управление. Не машина, а сказка. Грузовой модуль удлиненного «Волка» просто огромен. Грузоподъемность 5 тонн. С меня сошло 7 потов, пока я перетаскал в него все самое необходимое. Начиная от запасной одежды, одеял и подушек, и заканчивая оружием, гранатами и патронами. Груз получился приличный. 3 тонны, не меньше. «Все загрузил?» — поинтересовался Артем, когда я закончил и начал тренироваться. «Да!» — проскрипел я, пытаясь сесть на шпагат. 2 недели не тренировался, и растяжка уже страдает. Мышцы будто деревянные. Артем поднялся с ящиков, посмотрел на мои попытки, что-то пробурчал и, хромая, пошел к грузовому отсеку броневика. «Собрался в гимнасты податься?» — спросил он. «Или связки порвать желаешь? Кто садится на шпагат без разогрева?» «Разве тигр разминается перед прыжком?» — спросил я. «Тем более разминка у меня была. Туда-сюда с ящиками и беготня по тоннелю». Артем удивленно хмыкнул. «Не тренировка, а порнография!» Он рассмеялся. «Лучше иди ящики вскрывай. Больше толку будет». «Ты достал командовать!» Я злобно вскочил на ноги. «Хочется мне потренироваться, и все. Работа сделана. Че тебя не устраивает?» Артем отмахнулся и обратился к Филиппычу. «Старый, когда закончишь?» «Как только, так сразу!» — рявкнул Филиппыч. «Егор, ты моторное масло загрузил?» «Нахрена нам моторное масло?» — психанул Артем. «Машина с консервацией. Движок не обкатанный», — начал говорить Филиппыч. «Пару дней поездим, и нужно будет поменять. Я аппарат для длительного использования готовлю, а не на пару заездов». Я пожал плечами и отправился искать моторное масло. Помнится, где-то попадались 50-литровые бочки с трансмиссионным, но моторного точно не было. Еще 2 часа суеты, и мы окончательно собрались в дорогу. Артем хотел ехать за рулем, но Филиппыч напрочь отказался доверять ему управление. В итоге Артем обиделся и решил ехать в грузовом модуле в гордом одиночестве. Я вздохнул с облегчением. Раньше грузовой модуль был всегда занят мной. Но оказалось, что это еще не все. Филиппыч посадил меня за руль, а сам сел на пассажирское. На подобное я даже не рассчитывал. «Запускай мотор», — ласково сказал Филиппыч. «Аккумуляторы заряжены. Все работает как часы». Я запустил двигатель. Приятное урчание мотора. Панель приборов ожила. Холостой ход в порядке. Не троит, не плавает. «Как аккумуляторы реанимировали?» — спросил я Филиппыча. «За 7 лет не умерли?» «Они сухие были», — ответил он. «И не 7 лет, а 10, если смотреть по дате выпуска. Вроде работают. При отрицательных температурах они сдохнут. Но сейчас лето. Зарядка идет. Все нормально будет». Из бронекапсулы послышался глухой удар. Артем начал нервничать. Я включил передачу и плавно тронулся. Лавируя между колонн, вышел напрямую, ведущую к тоннелю. Коптящий в углу генератор глушить не стали. Топливо кончится, сам заглохнет. «Фары включи», — попросил Филиппыч. Я включил и понял, что из 2 фар у нас работает только 1. Света, конечно, достаточно, но все равно неприятно. «Прокол», — пробормотал Филиппыч. «Фары я не проверил, но запасные лампочки с других машин поснимал. Выберемся на поверхность. Заменю». Мы въехали в тоннель и оказались возле упавших ворот. «Первую пониженную», — скомандовал Филиппыч. Я переключился на пониженную и со скоростью черепахи преодолел несложную преграду. Возле разрушенной шлакоблочной стены остановился. Из машины проход кажется гораздо меньше. «Косячники!» — недовольно буркнул Филиппыч. «Могли и потолковее к делу подойти. Давай трогай и на холостом». Тяжелый волк, покачиваясь, перебрался через завал шлакоблока. «Направо или налево?» — спросил я, не зная, в какую сторону туннеля нужно ехать. «Темка про левую часть говорил, пока я бедро шил», — ответил Филиппыч. Я проскрипел зубами. «Придется ехать по стоянке одичавших и по их остывшим телам». Вывернув руль, прибавил газу и прошел со стеной туннеля практически вплотную. Филиппыч облегченно выдохнул. «Не помни, красавца», — сурово сказал он. «Машина, пусть даже военная, любит уход и ласку. Она как женщина». Возле стоянки одичавших снова пришлось остановиться. Либо оттаскивать диван, либо давить его. «Что встал?» — рыкнул Филиппыч. «Старого дивана испугался?» Я покачал головой. Волк легко переехал диван левой стороной, раздавив его в щепки. Фара выхватила из темноты трупы одичавших. Полчища крыс бросились в рассыпную. Уже успели обглодать тела до костей. Оперативно работают. «Твоя работа?» — безразлично спросил Филиппыч, настраивая тепловизор. Я кивнул и переключился на повышенную. Больше 30 разгоняться не стал. Монитор напротив Филиппыча включился и показал тоннель. «Да полтишка разгоняйся. С тепловизором не страшно», — сказал Филиппыч. «Главное, мотор не крути. Обкатка как-никак». Артем ошибся. Нам пришлось развернуться и ехать в обратном направлении. Челябинское метро в сравнении с московским — пустяковый туннель. До последнего опасались обвала, но повезло. Спустя 1 час плутания оказались на поверхности. Я с трудом объехал строительную технику и материалы, пересек заросшую дорогу и выбрался на шоссе. Обруливая машины, проехал с километр и остановился на большом перекрестке. Даже не перекресток, а кольцо. Впереди одиноко стоит мост через реку. На пошарпанном указателе написано «Река Миас». Чуть правее моста стоит куполообразное здание с выцветшим названием «Торговый центр». «Красавец Челябинск!» — воскликнул Филиппыч и вышел из машины. Сзади хлопнула дверь. Артем вылез из бронекапсулы. Заглушив мотор, я взял в руки автомат и покинул машину. «Челябинск, Танкоград, досталось тебе. Как и остальным городам. Памятник былого величия. Город-миллионник. Природа не осталась равнодушна и постепенно отвоевывает территории. Асфальт вспучился, и местами наружу пробивается бледно-зеленая трава. По краям дорог обильно разрослись кусты. Парки заросли травой и подлеском. Остовы машин уныло разбросаны по дорогам, дворам и парковкам. Мертвые коробки домов стареют, и штукатурка огромными пластами осыпается с фасадов. Стекла почернели от старости и навевают уныние. Если долго всматриваться, то в них может показаться движение. Игра воображения, и не более. Несколько пышных берез стоят в 20 метрах. В ветках ближайшей к дороге спрятался заржавевший пешеходный светофор. Тротуар еле просматривается, покрытый прелыми листьями и землей. Несмотря на ясный день, в городе стоит тишина. Я почувствовал, как сознание коснулось что-то еле уловимое. Напрягся. Неприятное ощущение пропало. Несколько берез не лес, но даже они могут проверить человека и выяснить намерения. Даже одинокое дерево может подобное, но дать отпора человеку не в состоянии. Филиппыч нахмурился. Потрогав голову, начал энергично трясти ею. Для него все в диковинку. 7 лет каторги на острове Котельный и, наконец-то, свобода. «Старый, не тряси башкой!» — прошипел Артем. «Это деревья. Расслабься, и неприятные ощущения пропадут». «Интересно!» — Филиппич счастливо посмотрел на березы. «Они поприветствовали меня!» Неожиданно для нас он ломанулся к ближайшему дереву. Я остановил Артема жестом. Филиппыч добрался до березы и обхватил ствол руками. Закрыв глаза, он прижался щекой к шершавой коре и замер. «Лес принял его», — пробормотал я, осторожно осматриваясь. «Несколько берез еще не лес», — недовольно пояснил Артем. «Разницы нет», — рявкнул я, неожиданно для самого себя, и тут же спокойно добавил. «Ты прекрасно это знаешь». «Нам нужно найти пищу», — проговорил Артем, проигнорировав мои реплики. «В городе должны быть животные. Придется охотиться». Я присмотрелся и увидел на стене ближайшего дома табличку с надписью «Свердловский». Буквы сильно потерты, и до конца надпись не читается. «Свердловский тракт?» — спросил я Артема. «В Челябинске ориентируюсь плохо. Не жил и не бывал в нем до апокалипсиса». «Проспект», — отозвался Артем. «Пересечение с улицей Труда». Он показал рукой на частично разрушенное здание. «Дворец спорта «Юность» и автовокзал. За рекой Миас — торговый центр. Мы в центре города». Вернулся Филиппыч. «Выберемся из города. Нужно будет найти лес». «Хорошо, дядь Миш. «Будет вам лес», — ответил я. «Только на будущее. Мы не на острове. Выходите на улицу, оружие в руках. Меры безопасности». «Так, план таков», — Артем задумался и, выдержав паузу, заговорил. «В спальных районах города есть небольшое поселение. Предлагаю наведаться туда. Договоримся с местными. Будет пища, будет вода. Теплая постель и другие блага». Он посмотрел на Филиппыча. «И лес там найдется». «Дорогу знаешь?» — спросил я. «Давно там бывал?» 3 года назад был», — ответил Артем. «Дорогу знаю отлично. Егор, за руль, старый назад. Поехали». Я погнал внедорожник по проспекту, ловко обруливая препятствия. Артем постоянно бурчал и комментировал мои действия. С Филиппычем было проще. Несколько раз нам встречались оболочки, но поспешно сваливали от греха подальше. Урчащий монстр не вызывал у них доверия. С проспекта свернули на Доватора, а затем дома кончились и начался лес. Давление на мозг превысило обычную норму. Лесу явно не понравилась машина и сидящие в ней люди. Я давил на газ, стараясь проскочить неприятный участок. Но спустя пару минут лес успокоился и вздохнул с облегчением. Чуть башка не лопнула, — пожаловался Артем. — Но вроде успокоился. — Да, — согласился я. — Если бы не успокоился, по трассе не смогли бы ехать. Лес закончился. Взору открылось водохранилище и плотина. Проехали без препятствий и снова оказались в городе, только с другой стороны. Элитные районы города. Кругом новостройки. Людей пока не встретили. Покинув Челябинск, мы за полчаса добрались до известного Артему поселения. Небольшая аккуратная деревня, построенная прямо в поле. Я насчитал 37 домов. Жители заметили нас издалека и по-быстрому испарились. «Остановись!» — скомандовал Артем, когда до первого дома осталось 50 метров. Я затормозил, но двигатель глушить не стал. От незнакомых людей можно ожидать чего угодно. Прошло 5 минут, и к нам навстречу вышел взрослый мужик с ружьем в руках. «Пошли разговаривать», — сказал Артем. Приветствие вышло натянутым. Мужик нервничал. Когда из бронекапсулы вылез Филиппыч с калашом в руках, мужик занервничал еще сильнее. Артем сумел разрулить ситуацию и убедить, что нападать и грабить мы не собираемся. Как я понял, Серегу, так зовут нового знакомого, напугали не мы, а наш внедорожник. Трехмостовой волк с пулеметом на крыше выглядит очень сурово. При желании можно всю деревню положить. Нам выделили небольшой дом с 4 койками и всем необходимым для проживания. К просьбе накормить жители отнеслись скептически, но когда я подарил старшему 2 автомата, появилась симпатия. Многие стали поглядывать с интересом. Постепенно улица ожила, и к нам стали заглядывать гости. Я подогнал внедорожник прямо к воротам, и его тут же облепила любопытная ребятня. Ребята повзрослее и парни моего возраста смотрели на машину с восторгом. Некоторые даже не постеснялись попросить прокатить. Грубая реплика Артема желание поубавила. Пока обустраивались, нам принесли поесть. Две девчонки лет 18-20. Одна с веснушками и полноватая, а вторая брюнетка, источенной фигуркой. Обе стали невзначай заигрывать. Я проявил интерес и получил от Артема по шее. В общем, и не хотелось, но Артем усмотрел обратное. Как только мы пообедали, заявился Серега. Мужик добрая душа, старший поселка. По словам Артема, несколько лет назад старшим был некий Роберт, но, как выяснилось позже, он погиб при стычке с бандитами. Нормальное явление в условиях постапокалипсиса. «Нормально отобедали?» — спросил Серега с порога. «Отлично!» — отозвался Артем. «Не стой в проходе! Садись! Мы гости, а не ты!» «Что-то я запамятовал!» — пробормотал Серега и, пододвинув стул, уселся. «В наших краях гостей не часто встретишь, тем более таких. Все чаще бандиты и мародеры». Филиппыч бодро вскочил на ноги и направился к выходу. Уже в проеме остановился и сказал. «Я в лес схожу. Тут недалеко. Развеюсь». «Автомат не забудьте», — подметил я. Филиппыч кивнул и вышел на улицу. В лес он мог идти и без оружия, но лучше перестраховаться. Всякое бывает. «Артем, тут такое дело!» Серега застенчиво опустил взгляд. Я скинул ботинки и хлопнулся на панцирную кровать, которая оказалась слишком продавлена. Лежишь, как в канаве. «Что?» Резко спросил Артем, продолжая массажировать больную ногу. Как старшему поселка, Сереге сильно не хватает самоуверенности и дерзости. «Интересно. Местные слушают все его приказы? Или иерархия тут не в моде, и старший играет роль козла отпущения? Нужно будет пообщаться с девчонками. Глядишь, много интересного узнаю». «Ты автоматы мне подарил?» — еле слышно заговорил Серега. «А патронов у меня к ним нет. Как быть?» Вопрос он задал настолько тихо, что мне пришлось напрячься. «Серый!» Артем резко встал. Боль в ноге заставила его поморщиться. «Ты старший в поселке?» Серега кивнул. Даже такое простое движение у него получилось скованным и зажатым. Увидев мой пристальный взгляд, он опустил голову. «Егор!» — рявкнул Артем. Серега вздрогнул. «Достал!» — гаркнул я в ответ. «Можешь не орать!» «Иди погуляй!» — более спокойно попросил Артем. Я натянул ботинки и, не сказав ни слова, вышел на улицу. В поселке что-то происходит. Но что, я пока не знаю. Опасности не чувствую. Значит, можно расслабиться. Тем более у Артема чувство опасности развито не меньше моего. Неладное почувствуем заранее. Заметив бочку, полную дождевой воды, я решил умыться. Двор покидать не стал. За воротами галдят дети. Если выйду, облепят со всех сторон. Закончив умываться, я сел в тенечек и стал дожидаться конца разговора. Серега вышел спустя 20 минут и быстрым шагом покинул двор. Меня он просто не заметил. Профессионал даже тенечек по всем правилам маскировки выберет. Даже гордость за себя берет. Артем вышел спустя минуту. Хромая, спустился с крыльца и подошел ко мне. «Не такая крутая у меня позиция. От профи не спрячешься». «Чего он такой зажатый?» — спросил я, пожевывая соломинку. «Бандиты тут недалеко», — оскалившись, сказал Артем. «Не деревня, а самое настоящее арабское поселение. С виду все гладко, но на самом деле полная жопа. И притом бандиты уже знают о нашем прибытии». «Даже так?» — удивился я. Артем кивнул. «Смотрящий бандитов покинул поселок верхом на лошади, как только мы показались на горизонте. Расстояние до поселения бандитов чуть больше 20 километров. Час на дорогу и смотрящий у них. Еще 3 часа на сборы. И час на путь к нам». Артем посмотрел на часы. «Через пару часиков будут». Я выплюнул соломинку и вскочил на ноги. «Ненавижу рабство во всех его проявлениях. Придется снова стать судьей и отправить гадов в мир иной». В поселке имеется медпункт, и именно туда отправился Артем, оставив меня готовиться к предстоящему столкновению с бандитами. План разрабатывать не стали. Будем импровизировать на ходу. Тем более мы не собираемся обороняться. Лучшая защита — нападение. У нас есть волк с крупнокалиберной турелью. Если выбрать хорошую позицию, то можно вести огонь с приличного расстояния. Примерная численность врага — около 200 стволов. Совсем немало. Вокруг внедорожника царит хаос. Ребятня облепила его, и двое даже забрались на крышу и пытаются разобрать турель. Пришлось немного покричать злобным тоном. Малышня поспешно ретировалась, но троих пацанят 10-12 лет я попросил остаться. Остальная ребятня удалилась на безопасное расстояние и стала заинтересованно поглядывать. С ними нужно держать ухо востро. Могут легко что-нибудь умыкнуть. «Так, ребята, кто из вас видел, куда ушел бородатый дед, что приехал с нами?» — спросил я. Имена пацанят узнавать не стал. «Туда!» — почти в голос ответили трое, показав руками в направлении леса, до которого почти с километр. «Кто-нибудь самый шустрый, найдите его и скажите, что появилось срочное дело. Как можно быстрее!» — попросил я. Результат превзошел мои ожидания. Пацанята не смогли определиться и принялись драться. Пришлось растащить за уши. Выбрав самого задиристого, я отправил его искать Филиппыча. Двое оставшихся явно обиделись и начали в мыслях придумывать товарищу наказание. «Вам больше повезло», — весело сказал я и, разблокировав замок, открыл бронекапсулу. Пацанята с интересом заглянули в открытую дверь и пооткрывали рты. Больше всего их привлекла лежащая на сиденье снайперская винтовка. «А это винторез?» — спросил один из них. «Нет», — ответил я, залезая в бронекапсулу. «Это СВД. Ну и винторез у нас тоже имеется». Я вытащил на улицу два ящика с патронами и быстро вскрыл их. На лавочке разложил кучу запасных магазинов для автоматов и десяток для винтовок. Ребята с азартом принялись помогать мне. Постепенно несколько подсумков располняли заряженными магазинами. «А вы воевать будете?» — спросил мальчуган. Ребятня в стороне осмелела и стала потихонечку приближаться. «Нет», — ответил я, — «мы не воюем, только пугаем». Подготовку снаряжения я закончил за 20 минут. Вернулся Филиппыч. От его грозного голоса малышня разбежалась окончательно. Пока я вводил его в курс дела, пришел Артем. Оглядев снаряжение, удовлетворительно кивнул. «Быстро справился. Привлек ребятню?» «Да», — ответил я. «Пытались умыкнуть патроны. Ушлые до безобразия». Филиппыч присел на лавку. «Только выбрались на большую землю», — нервно заговорил он. «И опять воевать. Когда это кончится?» «Никогда», — отрезал Артем. «Подобного я ожидал, но не так скоро». Я прикинул расстояние до ближайшего крупного поселения. Город Урал не очень далеко. 100 км, не больше. Но поддержки от них ждать не стоит. Там всем заведует Илья Зарипов. Он мужик неплохой, но в связи с последними событиями однозначно настроен против. Интересно, где сейчас Матвей Савельев? Если в Урале, то путь туда нам заказан. «Итак», — снова заговорил Артем, — «наша задача простая — ликвидировать банду бандитов. У нас с Егором куча опыта в подобных мероприятиях. Особых сложностей не должно возникнуть. И преимущество на нашей стороне. Волк с турелью, конечно, не ударный вертолет, но тоже не слабо». «Насчет опыта ты погорячился, конечно», — пробурчал Филиппыч. «Я тоже не лыком шит. Хоть и стар, но кое-что могу. Сяду за турель. Бегать с автоматом не хочется». «Отлично», — согласился Артем. «Тогда я за руль, а Егор будет нашим тузом в рукаве». «Вот так всегда. Самая грязная работа достается мне. Уже знаю, что мне предстоит делать. Беру снайперскую винтовку, занимаю позицию и веду огонь по самым ярым активистам», — спросил я. «В точку», — Артем развеселился. «Но тут вариантов два. Либо бандиты мобилизовались по-быстрому и уже выдвинулись в нашу сторону наводить порядок, либо они попытаются ударить ночью. Сомневаюсь, что придут сразу всем скопом. Скорее всего, вышлют малый отряд». «А как с местными?» — спросил Филиппыч. «Тут куча мужиков, но все какие-то зажатые». «На местных не рассчитываем», — ответил Артем. «Весь поселок сидит в страхе. По соседству имеется еще несколько подобных поселений. Бандиты всем заправляют. 2 раза в месяц собирают дань и пользуют местных женщин. Все как обычно». Для Артема подобное давно стало обыденностью. А вот Филиппыч начал медленно свирепеть. «Порву гадов!» — прошипел он. «Порвешь, не спорю», — согласился Артем. «Но подставляться под пули не стоит. Работаем четко и быстро, с минимальным риском. Такие явления в нынешнем мире слишком распространены. Всех бандитов не уничтожишь. Всегда находятся желающие покомандовать и ничего не делать». «Может, уже по коням?» — спросил я. Артем кивнул. «Да, поехали». Я залез в бронекапсулу и закрыл дверь. Машина плавно сдала назад, рыкнула мотором и устремилась по деревне в направлении пристанища бандитов. В окно я увидел любопытные взгляды жителей поселка и побежавшую следом за машиной ребятню. Кто знал, что когда-нибудь обычная военная машина станет невиданной диковиной? Артем аккуратно объехал поля, на которых растет картошка, пшеница и прочие культуры. Сельское хозяйство теперь пользуется популярностью. В каждом доме есть лошади, коровы и овцы. На полях стоят стога и копны. Людям нелегко, но они стараются. Ведь кормить нужно не только себя, но и бандитов. Справа появился лес. Артем решил держаться от него на удаленном расстоянии. Спустя пяток километров от поселка он остановил машину. Я уже успел приготовиться по полной программе. А вот только винтовка не пристрелена. Остановка оказалась тестовой. Мы установили в поле две мишени. Одну большую, одеяло на связанной из палок треноги, и маленькую, ящик из-под патронов, поставленный на ребро, с нарисованной на нем мишенью. Пока Артем возился с моей винтовкой и посылал пули в мишень одну за другой, мы с Филиппычем испробовали турель. Одеяло превратилось в решето. Сперва стреляли без движения, а потом опробовали стрельбу на скорости. В целом турель показала очень неплохие характеристики. С расстояния в километр можно вести прицельную стрельбу по живым мишеням. И неважно, днем или ночью. Готово. Артем протянул мне винтовку. Спасибо, ответил я и, приникнув к прицелу, посмотрел в сторону предполагаемого появления бандитов. Чистые убранные поля и стоящие повсюду копны. Ближе к лесу начинается мелкий плотный березняк. Если вырубить его, то можно расширить территорию заготовки сена. Вот только вырубать его категорически опасно. Нашумели мы солидно, сказал я, закончив обследование территории. Километров за 10 грохотало. Ничего, сказал Артем. Наше появление так и так не останется незамеченным. Думаю, что машины они не сильно испугаются. Турель сочтут за муляж, пока она не начнет их обхаживать. Я засмеялся и полез в бронекапсулу. Артем прыгнул за руль, и через несколько секунд мы снова отправились в путь. Как и предполагалось, бандиты отправили маленький отряд на разведку. По воле злого Рока с отрядом мы встретились около небольшой заброшенной деревушки. Загрохотала турель. Я посмотрел в окно, но угол обзора слишком мал, чтобы увидеть происходящее. Мы проехали еще немного, изредка постреливая, и Артем остановил машину. Турель замолчала. Я выскочил на улицу и, прижимаясь к машине, подошел к водительской двери. Артем открыл дверь и вышел на улицу. «В кого стреляли?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. Впереди уныло лежит деревня. Мы находимся на относительной возвышенности. Справа лес. Слева небольшой холм и маленький прудик. Деревня сильно заросшая, и разглядеть, что происходит, почти невозможно. А вот наша позиция для любого стрелка очень открыта. Спасает расстояние. От нас до деревни почти километр. 30 человек двигались в нашу сторону, объяснил Артем. Как только заметили машину, бросились в деревню. Но я скосил семерых, довольно выдал Филиппыч из кабины. Звука выстрела не было слышно, но пуля щелкнула по машине. Артем сиганул в салон. Я пригнулся и попятился назад. Сказал: «Давай боком машину ставь, укрытие будет». Артем развернул внедорожник левым боком к деревне. Мотор глушить не стал. Филиппыч развернул турель и для острастки дал несколько очередей. Затем выбрался на улицу. Артем вылез через его дверь. С больной ногой такое действие далось ему с трудом. Я залез в бронекапсулу. Сдвинул до упора крайнюю к двери форточку и, выставив в нее винтовку, приник к прицелу. Машина «Волк» отлично бронирована. Передняя часть особенно. Из крупнокалиберного пулемета хрен прошибешь. Бронекапсула тоже защищена на славу. Но вот стекла оставляют желать лучшего. Есть версии с неподвижными стеклами и бойницами в них. Наша версия со сдвижными окнами, что дает большую маневренность стрелку, но такие стекла гораздо тоньше и пробиваются из автомата. За все приходится платить. Машина дернулась и стала опускаться. Филиппыч залез в салон и решил изменить клиренс до минимума. Плохо, что нет защиты колес. Запаска у нас всего одна. Отыскав деревню, я стал тщательно изучать ее. Увеличения прицела вполне хватает. Место, куда стрелял Филиппыч, отыскалось быстро. Я заметил кровь на примятой траве, а затем труп без головы. Крупнокалиберная пуля снесла бандиту башку до основания и раскидала содержимое по траве. Не повезло бедняге. Обследовав окна видимых домов, я не нашел ни одного бандита. Крупная трава и мелкие деревья сильно усложняют задачу. Странно. Разве лес не психует на бандитов? Или они нашли способ договориться с ним? Впрочем, лес не настолько агрессивен. Бандиты его не трогают, он не трогает их. Симбиоз, черт побери! «Что там?» — спросил Артем, встав у открытой двери бронекапсулы. Дверь защищает выше пояса, но меткий снайпер может попасть по ногам. К чему подобное безрассудство? «Ноги лишние!» — рявкнул я, вытаскивая винтовку из окна. Бандит на той стороне точно мутант. Как он прочитал мои мысли? Пуля ударила в дверь сразу же после моих слов. Артем довольно ловко запрыгнул в бронекапсулу и ехидно засмеялся. «Специально я! Наблюдают, суки! У них снайперской винтовки нет, но есть автоматы. И один с оптикой, похоже. Расстояние метров 700-800. С калаша так далеко не возьмешь». В противоположном окне показалась суровая морда Филиппыча. Он показал на Артема и покрутил пальцем у виска. Я кивнул, закрыл окно и начал ржать. Успокоившись, рассказал. «Когда с Алтая вышел не так давно, то сцепился с бандитами. Лишился оружия, но убил бандитов и приобрел трофейный АКМ с оптикой. Потом нарвался на мародеров, атакующих мелкий мирный поселок. Оружие не мое было, и повадок не знал. С 700 двоих уложил». Я выждал паузу и ткнул Артема в грудь. «АКМ! Трофейный! Старый!» Артем рассмеялся и выдал матершинное слово. Синоним этого слова — врешь. Открыв форточку, он крикнул Филиппычу. «Старый! Тут мелкий хвалится, что со старого АКМа 700 метров двоих завалил!» Филиппыч появился в окне и покачал головой. «Без оптики нереально!» Я снова заржал. «Вот видишь!» «Все равно очень сложно!» Пробормотал Артем. «Условия идеальные нужны. Без ветра, позиция...» «Может, перестанете достижениями хвалиться?» Сурово сказал Филиппыч, засунув голову в окно. «Мы не на курорте!» Он посмотрел на СВД. «Винтовку мне дайте!» Я протянул винтовку в открытую форточку. Филиппыч нежно взял ее и исчез. Артем приблизился к припасам, занимающим половину пространства, и стал вытаскивать крупный сверток. В свертке оказалась разобранная винтовка АСВК. Грозное оружие калибра 12,7. Близкая родственница пулемета «Корт», стреляющая тем же патроном. 12 с лишним килограммов веса. Куча отдачи и много шума. Из плюсов... Главное попасть в противника. Смерть гарантирована бонусом. И когда он успел ее прихватить со склада? Артем вручил мне небольшую коробку патронов и коротчатый магазин на 5 патронов, а сам принялся собирать винтовку. Я вскрыл коробку патронов и по красно-черной раскраске носиков пуль понял, что они бронебойно-зажигательные. Час от часу не легче. «Нахрена тебе эта бандура?» — спросил я, снаряжая магазин. Длина патрона почти 15 сантиметров, а масса около 150 грамм. Можно убивать противника броском патрона в голову. «Ты же не собираешься стрелять из нее?» Громко хлопнуло СВД. Я машинально пригнулся и стукнулся лбом о пламегаситель винтовки, которую собирает Артем. «Минус один!» — долетело с улицы. «Похоже, Филиппыч не теряет времени зря». Посмотрев в окна и открытую дверь бронекапсулы, я не смог обнаружить его позицию. «Неужели под машиной лежит?» «Нет, слишком громко прозвучал выстрел». «Буду стрелять», — весело сказал Артем, прищелкивая магазин к винтовке. «У нас спор». «Какой спор?» — нахмурился я. «Закусились со старым». — ехидно ответил Артем. — «Кто больше бандитов в снайперской дуэли уложит? Я проиграть просто не могу. Если хочешь, присоединяйся». Я покачал головой. Артем отсчитал 20 патронов и рассовал их по карманам. Итого у него их 25. Удовлетворительно хмыкнув, он выскочил из бронекапсулы и, невзирая на боль в ноге, быстро убежал за машину. Я остался один. Расчистив пространство, я сложил сиденье и постелил на пол одеяло. Похоже, дуэль будет долгой, и можно отдохнуть. Но зато теперь все стало ясно. Мы могли подъехать к деревне и выкурить бандитов плотным огнем из пулемета. Или забросать гранатами из револьверного гранатомета и подствольников. Или... Вариантов много. Но мужики решили поиграться. Два идиота. Старый и молодой. Снайпера недоделанные. Выстрел прервал мои раздумья. Мощный глухой звук. Стрелял Артем. Я поднялся и выглянул из окон. Позиции не обнаружить. А не попробовать ли мне обставить их? Опыт стрельбы имеется, и к тому же неплохой. Пусть потом брызгают слюной. За несколько минут я сумел вытащить из кучи снаряжения нужный сверток. Винтовка СВ-98. Она у нас в единственном экземпляре. Патрон, как у СВД, но она не автоматическая. После каждого выстрела придется перезаряжать. Зато у нее имеются телескопические сошки и глушитель. У каждого оружия есть плюсы и минусы. Эта винтовка не исключение. Закончив приготовление, я сунул два магазина в разгрузку и вышел на улицу. Осталось заглушить работающий на холостых внедорожник, и можно начинать.